Я отвожу ее и Юэ в отдел женского здоровья и беру пару вещей. После, я рассказываю Цин, как они называются и для чего они нужны. Она краснеет еще больше, чем уже есть. После хватает немного мыла и другие предметы первой необходимости. Я кладу все на прилавок и оплачиваю товар. Рон-Рон и Фэнь-Фэнь также закончили свои покупки и пришли ко мне с парой сумок. Я сложил все в свое бессмертное царство. После этого мы пошли покупать одежду. Глава 17. Покупка одежды. Юэ и Фэнь-Фэнь примеряли одежду и спрашивали мое мнение, так как в конечном итоге они носят красивую одежду для моего удовольствия. Поскольку они выглядят красиво во всем, я постоянно хвалю их, делая их счастливее, а они примеряют еще больше одежды. В этот момент я понимаю, что загнал себя в угол, но хуже всего то, что Рон-Рон и Цин тоже начали присоединяться. Затем Юэ начала примерять более сексуальную одежду, демонстрируя свою грудь и бедра. Наблюдение за тем, как она покачивается в этой одежде, заставило меня невероятно возбудиться. Она выбирает другой комплект одежды, прежде чем уйти в примерочную. Через пару секунд я слышу ее кокетливый голос. «Братик, он слишком тугой, помоги мне его застегнуть». Я неловко встаю, пряча стояк, и быстро вхожу в примерочную Юэ. Я вижу Юэ в сексуальном нижнем белье, без всякой другой одежды. Она подносит палец ко рту, показывая этим, что я должен молчать. Я подхожу к ней, обнимаю за талию, целую ее в губы, и мы сплетаем наши языки. Ее большие груди липнут к моей груди. Я хватаюсь за ее задницу, потянув ее перед тем, как отпустить, и смотрю в зеркало, чтобы увидеть, как она возвращается на место. Юэ тихо расстегивает мой пояс и позволяет моим брюкам упасть на землю. Она также стягивает мое нижнее белье и хватает мой прямой член, медленно двигая его вверх и вниз. Я притягиваю ее ближе, заставляя мой пенис касаться ее живота, давая ей понять, насколько он горячий. Я просовываю руку в ее нижнее белье сзади, потирая ее влагалище, затем немного отдергиваю руку и быстро просовываю палец в ее задницу. Она издает милый писк, и ее задница сжимает мой палец. Я не смущаюсь и проталкиваю палец еще дальше. «Ты заслуживаешь наказания за то, что соблазнило меня на людях и в присутствии наших новых друзей. Хотя я не могу шлепнуть тебя по заднице, так как это будет слишком шумно. Я все еще могу трахнуть тебя в задницу». Рон-Рон, услышав писк, спрашивает Юэ, все ли в порядке. «В порядке, молния только слегка задела мою руку. К этому времени большая часть моего пальца уже в ее заднице извивается и расслабляет ее. Ее влагалище полностью пропитано мыслью о сексе на публике. Проявляется ее мазохистская сторона. Теперь, когда ее тело готово, я немного опускаю свое тело и шепчу: «Засунь его в свою задницу. Тебе лучше сделать это быстро, иначе я выведу тебя на улицу и трахну перед всеми». Конечно, на самом деле я бы этого не сделал, но все равно говорю это, чтобы подпитать ее мазохистские удовольствия. Она смотрит на тонкую занавеску, отделяющую примерочную от магазина, затем хватает мой пенис и прижимает его к своей заднице. Ее глаза слезятся, а лицо покраснело от вожделения. Она опускает свое тело, и мой пенис медленно проникает в ее задницу. Я чувствую каждый бугорок. Вскоре весь мой пенис оказывается в ее заднице, и я чувствую, как он сильно дергается, как будто она уже собирается кончить. Я смотрю на ее покрасневшее лицо и решаю заставить ее кончить, не двигаясь. «Скажи мне, что ты сейчас сделала?» — шепчу я ей повелительным голосом. Она смотрит на меня затуманенным взглядом. Я взяла член старшего брата и засунула его в свою задницу. После каждого слова, ее тело начинает дергаться сильнее. Заниматься сексом с братом или сестрой – главное табу, а ты занимаешься сексом со своим близнецом? Скажи мне, ты непослушная девочка? «Да, братик, я непослушная, так что, пожалуйста, накажи меня». Пока она говорит, ее судороги усиливаются, и она начинает терять контроль над своими ногами, придавая больший вес моему пенису, толкая его дальше внутрь себя. Видя, что пришло время заставить ее кончить, я спрашиваю: «Тогда, как ты думаешь, какое наказание будет подходящим для непослушной девочки, которая так любит своего близнеца?» «Думаю, что брат должен, Ан, использовать свой пенис и, ах, трахнуть мою задницу и наполнить мой живот спермой, ННН, и заставить меня ходить публично с его спермой в животе до конца дня, ННН, ах». Пока она рассказывала мне о своем наказании, Она начала кончать. К этому времени другие девочки уже притихли. Я не знаю, где они, но они, вероятно, поняли, что мы с Юэ делаем. Я поднимаю тело Юэ и прижимаю ее к стене. Я начинаю двигаться, говоря ей, чтобы не шумело. Хоть девушки и могут знать, что мы здесь делаем, продавцы не знают. Внезапно из-за занавесок появляется голова Фэнь-Фэнь. Она вся покраснела, но сказала: «Мы посторожим». Я несу Юэ, продолжая тренировать ее и направляясь к Фэнь-Фэнь. Я целую ее в губы. «Спасибо, Фэнь-Фэнь, я отблагодарю тебя позже». Затем я заставляю Юэ также целовать ее в губы и благодарить. Фэнь-Фэнь краснеет еще больше. Она слегка кивает, прежде чем скрыться за занавесками. Я отпускаю одну из ног Юэ, заставляя ее упасть. Она может коснуться земли на кончиками пальцев ног. Я немного опускаю тело. Теперь, когда ее ноги направлены в разные стороны, она немного напрягла задницу. Я глубоко вонзаю в нее пенис, ища ее слабые места. Через минуту я отпустил другую ногу и посадил ее на землю, затем повернул лицом к зеркалу и вставил свой член обратно в ее задницу. Я закрываю ей рот рукой, когда она наклоняется. Я также использую эту руку, чтобы подтянуть ее талию к моему телу. Я тихо шепчу ей на ухо: «Посмотри в зеркало, я трахаю тебя прямо в раздевалке. Посмотри, какое у тебя сейчас похотливое лицо». Ее идеальная задница неоднократно врезается в мой член, и я чувствую, что она скоро кончит. Я также чувствую, что близок к оргазму, поэтому, положив одну руку ей на грудь, а другую на рот, я притягиваю ее тело ближе к своему и выпрямляюсь. Ее ноги отрываются от земли, и я вижу ее широко раскрытые глаза в зеркале. Крепко держа ее рот и тело, я начинаю грубо трахать ее задницу, пока она болтается на моем члене. Ее задница сжимается до крайности, она кусает меня за руку и начинает кончать. В то же время я не могу больше сдерживаться, потому что волна эякуляции льется в ее живот. Я кусаю ее за шею, чтобы не шуметь, боль также доставляет ей больше удовольствия. Я продолжаю двигать талией вперед и назад, пока вторая и третья волны продолжают литься, наполняя ее живот. Неся ее на руках, я усадил ее поудобнее, лицом к себе. Я нежно целую ее в губы, слегка посасывая ее нижнюю губу, лаская ее тело. Мой пенис все еще внутри нее, так как семя разольется повсюду. Если я сейчас вытащу его, она все еще не полностью контролирует мышцы задницы. Я даю ей минуту, чтобы прийти в себя. Я медленно выхожу из ее задницы. Она пытается закрыть свою задницу, но у нее не получается, потому что мой член был слишком большим и растянул ее. Через день она вернется в норму, но сразу после секса это будет немного сложно. Не желая, чтобы моя сперма пролилась на пол магазина, я быстро хватаю ее нижнее белье рядом со мной и сворачиваю его в клубок, прежде чем толкнуть его ей в задницу. Так будет до конца сегодняшнего дня, хорошо? Юэ кивает головой. Из ее влагалища снова вытекает немного любовного сока. Что поделать с моим маленьким мазохистом? Я вытаскиваю полотенце из моего бессмертного царства и вытираю ее бедра. Я также быстро вытираю полы, которые она забрызгала. Затем я одеваю ее обратно в белое платье и выношу из гардеробной. Все три девушки сидят там с покрасневшими лицами. Фэнь-Фэнь выглядит лучше, чем двое других, так как она занималась сексом раньше, но Юэ действительно слишком большая авантюристка, поэтому она все-таки смущена. Я посмотрел на Цин и Рон-Рон. Ожидал, что вы, девочки, услышите, но вам не нужно было ждать так близко к комнате. Услышав мои слова, они оба выглядели потрясенными, их лица стали еще более глубокого красного оттенка. Они следили за другими покупателями и владельцем магазина, поэтому они нас не заметили. Я взял кучу одежды, которую выбрали девочки, и заплатил за нее. Я положил одежду в бессмертное царство. После этого я спросил, куда девчонки хотели бы пойти дальше, но они были слишком смущены, чтобы идти куда-либо, и хотели вернуться в академию. По пути Фэнь-Фэнь говорила с ними о разных вещах, и их смущение исчезло. Вскоре они снова заговорили о самых разных вещах и в конце концов, заговорили о детстве. Чем вы занимались в детстве? Рон-Рон спрашивает нас, так как хотела узнать своих друзей лучше. Играла с мальчиком на пару лет старше меня, мы тогда дали друг другу обещание, но я не уверена, помнит ли он об этом. У Цин расстроенное выражение лица, когда она рассказывает о своем детстве. Я смотрю на Цин и говорю ей: уверен, что даже если он не может вспомнить прямо сейчас, это в его сердце, ему просто нужно немного поднапрячь память. Это нормально, что люди забывают вещи на протяжении многих лет. И если ты сможешь найти его, то просто заставь его дать тебе обещание снова. Ее глаза становятся немного ярче, и она слегка улыбается. Да, мне, вероятно, просто нужно дать подсказку, или я могу заставить его снова пообещать мне. Спасибо. Как насчет вас, ребята? Брат Вулин и сестра Юэ, похоже, имеют одинаковое имя. Так что вы, вероятно, дальние родственники из одного клана или что-то в этом роде. Рон задает еще один вопрос. Я улыбнулся. Не совсем дальние родственники, мы близнецы и были неразлучны с рождения. Что касается Фэнь-Фэнь, мы встретились, когда нам было 3 года. Насколько я помню, она избивала пару моих соплеменников, а также пыталась избить меня, когда я окликнул ее. Фэнь-Фэнь слегка краснеет. Думала, что ты тоже будешь пытаться издеваться надо мной. Все остальные дети издевались или игнорировали меня, поэтому я избила их. Цинный Рон потрясены моим заявлением. Вы двое близнецов, типа, родились от одной матери и одного отца? Я киваю головой. Конечно, я родился первым, а она лишь через несколько секунд. Наша любовь, может быть, и не самая этичная, но самая истинная. Если я когда-нибудь умру, она, без сомнения, последует за мной. Но я не собираюсь умирать. Я немного сжал руки Юэ и Фэнь-Фэнь. У Рон в глазах любовь. Это так романтично. Это верно, даже если это не этично, это правда. Хотела бы я найти такую любовь. Затем она снова смотрит на нас, в частности на грудь Юэ. Но я бы подумала, что Юэ была старшей сестрой. Юэ и Фэнь-Фэнь краснеют. Если сравнивать, большой брат все еще является большим братом. Рон смутилась от ответа Юэ и быстро меняет тему. Тогда, что вы, ребята, делали, когда вы росли? Где ваши семьи? Когда она сказала это, поняла свою ошибку, так как лица Юэ и Фэнь-Фэнь стали бледными, и они почти начали плакать. Я нежно обнял их. Мы пришли из маленькой деревни под названием Деревня Морозного Огня. Вся деревня была убита духовным залом на следующий день после пробуждения нашего духа, потому что они хотели захватить Юэ и Фэнь-Фэнь за их редкую духовную и полную врожденную духовную силу. Рон и Цин были поражены моими словами, и Рон не могла не спросить. Зал духов убил вашу деревню. Как вы смогли убежать? Нас было секретное место сбора, о котором никто в деревне не знал. В день нашего пробуждения духа я сказал Фэнь-Фэнь встретиться с нами там на следующий день, после того как все уснут, чтобы мы могли отпраздновать только втроем. Когда мы праздновали, духовный зал пришел в нашу деревню, поэтому я сделал все возможное, чтобы спрятать девушек на нашем месте. Затем духовный зал убил всех в деревне, потому что они не могли их найти, даже не отпуская детей, которые еще не пробудили своих духов. Теперь, когда я стану сильнее, я обязательно уничтожу зал духов, чтобы они больше никогда не могли сделать что-то столь жестокое. Пока я говорю, яркий свет решимости сияет в моих глазах. Я обязательно сделаю то, что обещал. Глава 18. Возвращение на великую духовную арену. Рон и Циньер переглянулись и кивнули. Брат Вулинь, в будущем мы также поможем тебе отомстить. Мы в Академии Шрека все семья, так что мы поможем вам. Я тоже думаю, что зал духов зашел слишком далеко. Моему клану не нравится, что у них так много власти. У Рон горит свет решимости в глазах. Циньер тоже кивает. Я благодарю их от чистого сердца, и мы пошли назад в Академию Шрека. Мы шли уже пару минут и вдруг увидели, как кто-то тащит по дороге труп. Естественно, этим кем-то была Сяву, которая тащила побитое тело Саньтана в Академию. Сяву замечает нас и подпрыгивает к нам. Я знаю, что Сяву – зверь-дух, которая стала человеком, но мне интересно, сможет ли моя способность анализа определить это. Имя. Сяву, мягкокосточный кролик. Возраст. 12, 100 тысяч 12 лет. Дух ранг. 29. Дух. Кролик с мягкими костями. Духовная способность. Ничто. Поскольку она одновременно человек и духовный зверь, это показывает каждую деталь о ней. Саньтан тоже поднимается с земли с измученным видом. Он смотрит на меня и улыбается, на что я отвечаю взаимностью. Я позволил девочкам поговорить друг с другом, пока мы с Саньтаном идем впереди. Я решил спросить у него. Ты впервые ходишь по магазинам с девушкой? Саньтан устало кивает головой. Да, обычно, когда я выхожу на улицу с Сяву, это только по особой необходимости, но сегодня она тащила меня с собой в каждый магазин, который попадался ей на глаза. Под конец я уже хотел умереть. Я смеюсь и говорю: ты должен был сам вести ее. Если ты приведешь ее в место, где так легко не устанешь, то сможешь продержаться намного дольше. У меня было много свиданий с моими девочками, поэтому я быстро научился. Вы же встречаетесь? Сань-Тан покраснел и покачал головой. Нет, мы просто брат и сестра, у нас нет таких отношений. Я покачал головой от его наивности. Ну и что, мы с Юэ близнецы, но любим друг друга. Вы с Сяву даже не кровные брат и сестра, и я вижу, что ты ей очень нравишься. Ты должен быстрее заполучить ее. Ты же не хочешь, чтобы она ждала долго, растрачивая свою молодость. Ей нравлюсь, скорее всего, как брат. Так или иначе, судьба решит сама. Если нам суждено быть вместе, мы будем вместе, а если нет, то нет. Тогда, если судьба решит, что она должна умереть, ты тоже примешь это. Я посмотрел на него с серьезным выражением лица. У Сань-Тана шокированное выражение лица, но оно почти мгновенно становится решительным. Нет, я не позволю ей умереть. Если кто-то хочет причинить ей вред, то только через мой труп. Я похлопываю его по плечу. Хорошо, что ты так думаешь. Тогда твои отношения также не должны решаться судьбой. Если она тебе нравится, тогда будь с ней, не оставляя это решение на что-то столь жестокое, как судьба. Он с благодарностью смотрит мне в глаза. Спасибо, от твоих слов мне стало лучше. Все в порядке, как сказала Рон-Рон, мы в Академии Шрека все как семья, так что должны помогать друг другу. Вскоре мы возвращаемся в Академию. Девочки очень сблизились и разговаривали о всяких мелочах. Сяву узнала, чем мы с Юэ занимались ранее, и это опять заставило всех покраснеть. Я также немного поговорил с Сань-Таном, чтобы получше узнать его и подружиться. Когда мы вернулись, до ужина оставался еще час. Я отдал Рон-Рон и Циньер их вещи и мы разошлись, каждый по своим делам. Я, Юэ и Фэнь-Фэнь вернулись в наш коттедж, чтобы принять ванну. Я раздел Юэ и вымыл ее тело, а также вынул трусики из ее задницы, позволив остальной части моей спермы вытечь. Фэнь-Фэнь также присоединилась к нам. Я заключила их в свои объятия, а их бедра терлись о мой пенис. Я обнимаю их, пока мы целуемся в ванной. После получаса игры, мы вышли и приготовились к ужину. Выходя из коттеджа, мы застали сцену. Циньер в бешенстве уходила, а Даймубай стоял как вкопанный. Я с любопытством иду к Даймубаю. Что случилось? Почему Циньер так разозлилась на тебя? Мубай посмотрел на меня. Не знаю. Брат Вулинь, я только спросил, что она купила. Я начал настаивать на том, чтобы она рассказала, а она сильно расстроилась. Услышав его слова, я смеюсь от души, в то время как Юэ и Фэнь-Фэнь смотрят на него с жалостью и юмором. Мубай начинает злиться из-за моего смеха. Что? Почему ты смеешься надо мной? Если ты не скажешь мне, что случилось, то я больше не буду твоим другом. Я просто качаю головой. Мы ходили по магазинам для повседневных нужд. Ты встречался со многими женщинами, поэтому, очевидно, знаешь, что происходит, когда они достигают определенного возраста. Циньер более развита, чем большинство людей, поэтому она, вероятно, уже в этом возрасте. Теперь, ты понимаешь, что она покупала? Мубай побледнел. Она, должно быть, покупала эти вещи. А я продолжал пытаться заставить ее сказать мне, какой же я идиот. Мы втроем киваем головой, я похлопываю его по плечу. Просто попроси прощения, это не так уж и сложно. С этими словами я оставил его одного и отвел девушек в столовую. Циньер была уже здесь, и сидела рядом с Рон-Рон, молча кушая. Я сажусь и начинаю есть с остальными. Во время еды мы обсуждали, какой будет следующий урок, а Толстяк и Оскар сражались друг с другом за еду. Вскоре пришел Мубай и перед всеми сказал Циньер: «Извини, я поступил бесчувственно, я не должен был задавать такие личные вопросы. Пожалуйста, прости меня». С этими словами он глубоко кланяется и смотрит на Циньер. Она немного покраснела и отвела взгляд в сторону. «Просто ешь, не говори со мной». Рон-Рон и Сяву немного подразнили ее, пока остальные заканчивали трапезу. После, было уже поздно, поэтому я забрал своих девушек и пошел спать. С наступлением утра, я покинул бессмертное царство и стал ждать, когда девочки проснутся. После того, как все проснулись и позавтракали, я пошел с девочками на ежедневную тренировку. К нашей тренировке также присоединились Рон-Рон и Циньер. Я посмотрел на Рон-Рон. «Твое тело – это основа всего, и создание сильного тела гарантирует тебе более прочную основу. Физическая сила особенно важна для духовных мастеров, специализирующихся на поддержке, таких как ты и Оскар. Если твой партнер не может защитить тебя, тогда ты должна быть в состоянии выжить самостоятельно, пока твой партнер не сможет вновь защищать тебя. Рон размышляет над моими словами и соглашается. Так что мне делать? Я не смогу победить атакующего или контролирующего мастера только физическими навыками. Я смеюсь над ее словами. Ничего сложного в этом нет, нужно просто быть быстрее них. Нужно пробежать несколько кругов по деревне и убедиться, что ты вообще не используешь свою духовную силу, иначе это будет напрасно. Я составлю тебе компанию. Затем я посмотрел на Циньер. Ты тоже можешь присоединиться к нам, если хочешь. Будет лучше, если вы будете бегать с тяжестями. Если ваши тела выдержат большое напряжение, тогда вы сможете двигаться быстрее в будущем. Они кивают и готовятся. Я взял несколько гири и пробежал пару кругов вокруг деревни вместе с девушками. Благодаря моей борьбе с Пшжао Вуцзи, моя сила значительно увеличилась, что сделало мои пробежки с гирями бесполезными для увеличения силы, но я все еще могу использовать их в качестве разминки. После пробежки я позволил девочкам вместе практиковаться в слиянии духа, пока Рон отдыхала. Циньер попросила меня поспаринговаться, чтобы я мог указать на ее недостатки. Хоть и не сражался в полную силу, я все же оказывал на нее достаточное давление, чтобы заставить ее бороться должным образом, не сдерживая силу ударов. Каждый раз я указывал на слабость или изъян в ее движениях. Существует поговорка, что только скорость непобедима, и я верю ей. Однако то, что она непобедима, не означает, что она всемогуща. У тебя невероятная скорость, ты можешь атаковать и убегать, но без какого-либо реального урона, ты не сможешь выиграть. Я говорю ей это, потому что она не сможет победить тех, у кого сильная защита, или тех, кто сильнее ее. Научу тебя некоторым вещам, которые помогут улучшить твои способности. Я учу ее природе воды и стали. Если она сможет узнать их характеристики, то, надеюсь, она сможет добавить способности проникновения стальной природы и непрерывные удары океана, чтобы накапливать урон до смешных величин. Поскольку она учится у меня, то сможет выучиться гораздо быстрее, чем когда я учился самостоятельно, но это все равно займет время. Я также обучил своих девочек 5 элементам природы, и они находятся на высшем уровне понимания элементов. Вскоре они смогут создавать свои собственные искусства квинтэссенции через понимание. Немного потренировав ее, мы пообедали, а потом вернулись к тренировкам. На этот раз я трансформировался в императора обезьян и выпустил свои хвосты. 4 длинных обезьяньих хвоста качались у моих бедер, иногда обвивая друг друга или ища что-то еще. Я сел и попытался разделить свой разум, чтобы контролировать каждый из хвостов, заставляя их выполнять простые задачи, такие как рисование различных форм, но это оказалось слишком сложным. Я могу делать это одним хвостом, пытаясь контролировать другой, но остальные неуправляемые и делают то, что хотят. Рон наблюдала за тем, как я пытался контролировать их одновременно, затем села рядом со мной и начала одновременно делать разные формы, используя пальцы. Я смотрю на нее в шоке. «Как ты это делаешь?» Я потерял концентрацию, и мои хвосты вцепились в Рон, обвиваясь вокруг нее. Она покраснела. «Это техника моего клана. Мы поддерживаем системных духовных мастеров. Нам часто приходится поддерживать более одного человека одновременно, поэтому мы развили навык для разделения разума. Называется контроль над отделением сердца. С развитием этой техники также уменьшается потребление духовной энергии для всех способностей духа. От волнения мои хвосты притягивают ее ближе. Можешь научить меня технике? Если я смогу научиться разделять свой разум, то это значительно усилит мои иллюзорные способности. И если смогу использовать все хвосты, я увеличу свой атакующий потенциал и мобильность. К этому времени ее лицо почти касается моего и становится красным. Она быстро отталкивает меня. «Подожди, твои хвосты, они продолжают притягивать меня ближе». Я посмотрел на свои хвосты, а они все обвились вокруг ее талии, притягивая ее ближе. Я быстро отменяю свою трансформацию, и хвосты исчезают. «Извини, мои хвосты инстинктивно обвиваются вокруг вещей, и если они не закреплены на месте, то, завиваясь, притягивают их ближе. Мое лицо также становится красным от смущения. Эти мои хвосты доставят мне кучу неприятностей, если я не возьму их под контроль. Рон покачала головой. Все в порядке, они мягкие и приятные на ощупь. Я не уверена, что мне позволено обучать тебя методам моего клана, но я пошлю письмо отцу, чтобы узнать у него. Я благодарю ее и продолжаю говорить с ней о разных вещах, пока снова не прозвенел звонок. Юя и Фэнь-Фэнь вскочили, и мы вместе пошли к месту сбора, где встретились со всеми остальными. Флендер тоже был там. Он сказал нам, что мы едем в Сутуа. Мы возвращаемся на арену Великого Духа. Там будет скучно, все слишком слабо для меня. Я вздыхаю, когда узнаю, что мы возвращаемся на арену Великого Духа. Но для других будет полезно побороться против других людей, чтобы получить больше боевого опыта. Юя и Фэнь-Фэнь выглядели взволнованными. Они снова смогут сражаться на арене. Это был хороший опыт для них, и он помог им быстро вырасти. Остальные были сбиты с толку, и я сообщил им о нашем вероятном месте назначения. Сань-Тан посмотрел на меня. «Брат Вулинь, ты уже бывал на арене Великого Духа?» Я кивнул. «Да, мы с девочками провели там 1,5 года. Мы будем бороться, чтобы получить больше опыта и деньги на плату за обучение. Как вас называли? Может быть, мы уже сражались друг с другом?» Мубай смотрит на меня с нетерпением, чтобы узнать, как нас называли. Я смеюсь. «Ты, вероятно, уже избил меня 2 раз, но если ты сражался с девушками, то определенно проиграл. Меня звали Богом Посоха, Юэ, замороженной красавицей, а Фэнь-Фэнь, огненной красавицей». Мубай, Оскар и Толстяк посмотрели на меня с широко раскрытыми глазами. «Ты, бог посоха?» 2 года назад он был обычным бойцом на арене. Никто не знал, что у него за дух, потому что он не использовал ничего, кроме своего посоха. Но с годами его техника становилась все более сильной, и он был непобедим в своем классе, никто не мог нанести ему достойный урон. Он был непобедим на арене духа и быстро стал бойцом духа золотого ранга. Затем они посмотрели на девушек. «Вы двое, фея огня и льда. Они работают вместе, у безупречная командная работа. Им вообще не нужно общаться, они всегда носят маски, поэтому никто не знает их лица». Флендер не оглядывается на нас, но в его глазах мелькает жадность. Он обдумывает, каким способом можно заставить нас принести ему больше денег. Остальные студенты тоже начали волноваться, некоторые из-за денег, а другие из-за драк. Вскоре мы прибыли в город Сутуа. Мы пошли к большой духовой арене, но Дай Мубая посетили сомнения. «Директор, это только первый класс, им действительно нужно сражаться на арене?» Флендер взглянул на него. «Монстров есть способ обучения монстров». Затем посмотрел на остальных из нас. «Идите и подавайте заявку, плата составляет 10 золотых монет». После того, как все, кроме меня, пошли на регистрацию, Флендер поворачивается ко мне и спрашивает: «Ты сегодня будешь сражаться?» Я качаю головой. «Нет, они больше не стоят моего времени. Я буду драться, только если это что-то интересное». Глава 19. Злой Мубай. Я решил не участвовать в сражениях, а просто понаблюдать за остальными, пока они сражаются, вместе с Рон-Рон и Оскаром. Меня особенно интересовали битвы Сань-Тана, потому что у него есть техники клана Тан, но я не знаю, насколько они сильны по сравнению с тем, что было в романе. Перед битвой между Сань-Таном и Циньер, Мубай попросил Сань-Тана быть с ней помягче. Битва началась, и Сань-Тан двинулся по арене словно призрак. Даже я не мог сказать, когда он собирался повернуть. Циньер не могла его догнать, даже двигаясь на полной скорости, и ей пришлось использовать свои духовные способности. Она бросилась на Сань-Тана так быстро, как могла, но он уверенно увернулся от нее. Ее импульс был слишком быстрым, чтобы она могла остановиться на такой маленькой арене, как эта, и она чуть не упала. Сань-Тан использовал свою речную траву, чтобы не дать ей упасть. Циньер заметила, что он остановился нарочно и холодно посмотрела на него. Проиграла? Поражение – это поражение. Она ушла со сцены. Затем она столкнулась с Мубаем, который смотрел ее бой. «Ты неплохо сражалась с Сань-Таном. У него – система контроля, а также он – стратег нашей группы. Он слишком хорошо тебя знает, поэтому может легко противостоять тебе. Даже я не знаю, смогу ли превзойти его в технике движений». Она холодно посмотрела на него. «Это ведь ты попросил его быть со мной помягче, не так ли? В следующий раз не лезь не в свое дело». После этого она ушла. Мубай сердито посмотрел ей вслед и тоже ушел. Я остался посмотреть на то, как дерутся мои девочки. Они должны сражаться против 2 духовных мастеров с атакующей системой. Как только битва началась, Юя использовала свое нулевое поле, замедлив противников. Затем, используя свои ледяные инцепи, она связала их. Фэнь-Фэнь зарядила свой огненный янь-заряд и выстрелила в них, сдув со сцены. Командная работа у девочек стала действительно хорошей. У обычных духовных мастеров нет шанса против них. Я встречаюсь с ними и, взяв их за руки, иду к месту сбора. Оскар пытается привлечь внимание Рон-Рон, говоря ей, что он почти достиг предела своего уровня. Хоть она и выглядит потрясенной мыслью о том, что духовный мастер достиг 30 уровня в 14-летнем возрасте, но когда она вспоминает меня, это уже не кажется ей таким удивительным. Когда мы приходим, то видим, что другие также уже закончили свои сражения. Все сидят вместе и разговаривают. Мубай все еще сердится и уходит в сторону, а Циньер стоит на противоположной стороне, далеко от Мубая. Рон-Рон, видя это, начинает подшучивать над Мубаем. Что случилось? У бабника не получилось подкатить к леди. Но разве о тебе не говорят, что ты романтик? Должно быть, это просто слухи. Мубай издает сердитый рев и посылает волну духовной силы в нашу сторону. Я выхожу вперед и блокирую ее ударом. Успокойся, иначе ты сделаешь то, о чем будешь жалеть. Это, кажется, только разозлило его. Сань-Тан также бросается вперед. Мубай, мы все из одной академии, не совершай ошибку. Мубай посмотрел на меня, а затем смягчился и взглянул на Сань-Тана. Хорошо, но это только потому, что здесь вы двое. Затем он поворачивается к Рон-Рон. Нин-Ран-Ран, тебе лучше запомнить. В следующий раз такого не будет. После этого он уходит. Рон-Рон выглядит сердитая, и ее дерзкая натура выходит наружу. Брат Вулинь, помоги мне убить этого ублюдка. Я заплачу тебе столько, сколько ты захочешь. Я посмотрел на нее. Ты не должна вмешиваться в их проблемы. Посмотри на то, что случилось. Ты могла пострадать. Дай Мубай не злой человек, поэтому я не буду его убивать. Кроме того, никогда не пытайся купить меня снова. Я твой друг, а не наемник. Как только сказал это, я взял девушек и оставил шокированную Рон-Рон стоять там. Другие тоже ушли, чтобы дать ей обдумать мои слова. Вскоре мы добрались до академии и вернулись в нашу комнату. Перед сном я принимаю ванну с Юя и Фэнь-Фэнь. На этот раз я обнял Фэнь-Фэнь, словно она подушка для тела, в то время как Юя прижалась ко мне сзади, давя на меня своими мягкими грудями. Утром мы встаем и идем в класс. Вспоминая, что это был за класс, я иду к месту сбора с лицом человека, идущего на смерть. Это заставило всех задуматься, почему я делаю такое лицо, но я говорю им, что они узнают в свое время. Когда мы пришли, я увидел Рон-Рон, стоящую там, с мешками под красными глазами. Должно быть, она плакала всю ночь. Я подхожу к ней. Сегодня извинись перед Мубаем, тогда ты была не права. Мы, в Шреке, должны быть семьей, поэтому не создавай проблем. Она смотрит на меня. Извини, брат Вулинь, это моя вина. Пожалуйста, не ненавидь меня больше. В ее глазах снова появляются слезы. Я погладил ее по голове. Не ненавижу тебя. Как я уже говорил, я твой друг. Я помогу тебе, когда ты будешь в этом нуждаться, и отругаю, если будешь не права. Рон-Рон хихикает. Брат Вулинь, меня никто никогда не ругал, даже мой папа. Ты первый, поэтому должен быть готов взять на себя ответственность. Я немного краснею. Маленькая девочка, а уже дразнишь меня. Смотри, а то и вправду накажу тебя. Ее глаза немного загорелись, когда я сказал, что накажу ее, что не осталось незамеченным для Юэ. Теперь, когда мы поговорили, Рон-Рон, кажется, расслабилась. Мы четверо решили развлечься, пока ждем остальных. Когда приходит Мубай, я легонько хлопаю Рон-Рон по плечу. Она смотрит на меня, прежде чем взглянуть на Мубая, и, наконец, идет к нему. Брат Мубай, я извиняюсь за то, что смеялась над тобой вчера. Мы все из одной академии, но я издевалась над тобой и пыталась подкупить брата Вулиня, чтобы убить тебя. Мне очень жаль, пожалуйста, прости меня. Закончив, она слегка кланяется ему. Мубай выглядит немного удивленным и смотрит на меня, я слегка киваю. Мубай поворачивается к Рон-Рон. Все в порядке, я не должен был нападать на тебя тогда, но я был слишком зол. Мы оба из Академии Шрека, так что нам не стоит больше волноваться об этом. Отныне будем друзьями, так как мы оба студенты этой Академии. Мубай протягивает руку Рон-Рон, которую она пожимает. Затем она возвращается к нам. Она подходит ко мне со счастливой улыбкой на лице. «Брат Вулинь, я сделала это. Ты должен наградить меня за это». Я снова глажу ее по голове. «Если я буду вознаграждать тебя только за то, что ты извиняешься перед людьми, разве ты не причинишь еще больше неприятностей, чтобы извиниться снова?» Она хихикает, поднимая свою голову ближе к моей ладони. «Больше не причиню неприятностей, иначе ты на меня рассердишься и накажешь». Через некоторое время появляется Флендер и говорит нам, что мы будем сегодня делать. «Сегодняшний урок довольно легкий, вам просто нужно съесть тофу Оскара». Все кричат «что?», и мое лицо человека, идущего на смерть, также возвращается. Оскар вызывает немного вонючего тофу и кладет их в миску для нас. Я глубоко вздыхаю. «Буду первым». Девушки последовали за мной. «Брат, пожалуйста, не делай этого, риск слишком велик. Брат Вулинь, если ты умрешь, кто будет заботиться о нашей семье?» У Оскара появляется галочка на лбу. «Все не так плохо. Пахнет немного скверно, но вкус прекрасный». Я киваю головой на его слова и беру кусок тофу, затем смотрю на Фэнь-Фэнь и Юэ. «Хочу последний поцелуй, прежде чем уйду». Я целую Фэнь-Фэнь в губы, затем смотрю на Юэ. Она также целует меня, прежде чем я говорю ей: «Отвернись, я не хочу, чтобы ты видела меня таким». Юэ начинает оборачиваться, но я внезапно открываю ее рот и запихиваю тофу внутрь. Я закрываю ей рот рукой, заставляя съесть это. Она немного борется, прежде чем проглотить его. Как только я отпускаю ее, она падает на колени и начинает кашлять от удушья. Я вижу, как по ее ноге текут соки. Возможно, это из-за моего принуждения. Вскоре она успокаивается, переводит дыхание и смотрит на меня с упреком и похотью. «Какой он на вкус? Съедобно?» Я спрашиваю ее, и она просто кивает головой. «Него нет вкуса, но от запаха меня чуть не стошнило. Все смотрит на меня так, будто я монстр, а Рон-Рон смотрит на меня странными глазами, но я не обращаю внимания». Фэнь-Фэнь смотрит на меня слезящимися глазами и тихо спрашивает: «Брат, ты же не сделаешь этого со мной, верно?» Я киваю головой. «Все в порядке, мне нужна была только одна жертва, и Юэ была лучшим кандидатом». Я зажимаю нос, хватаю еще один тофу и заталкиваю его себе в рот. Каким-то образом, даже когда закрываю нос, я все еще чувствую его запах. Это действительно отвратительно пахнущий тофу, его, вероятно, можно использовать в качестве оружия. Остальные, по моему настоянию, тоже съедают одно и начинают выглядеть больными. Флендер также поднимает один тофу. Хоть еда Оскара и пахнет немного плохо, зато эффект быстрый и очень хороший. Он откусывает тофу и застывает в шоке. Затем он поворачивается к Оскару. «Оскар, ты достиг 30 уровня?» Оскар гордо кивает головой. «Верно, я добрался до него сегодня утром. Я хотел сказать вам, ребята, но так как сегодняшний урок был поеданием моего тофу, я захотел сделать вам сюрприз». Флендер рассмеялся. «Сюрприз, ты действительно удивил меня. Все собирайтесь, на завтра у вас есть задание. Вы все отправитесь в лес духов поблизости, чтобы помочь Оскару получить кольцо духа. В этой поездке в лес духа мы будем сражаться с Эрмином, гигантской обезьяной Титаном. Даже Чжао Вуцзи не смог победить его, используя всю свою силу, поэтому я тоже не смогу одолеть его, но это послужит хорошим боевым опытом». Глава 20. Огненно-золотые глаза.